Глава 85. Человек, открывший ему дверь, выглядел ужасно, краши в гроб кладут. Мертвенно-бледное лицо, налитые кровью глаза, исходящий от него запах напоминал Тейтуму, как умирала в больнице его тетушка. Как бы старательно медсестры не проветривали палату, как бы часто не протирали дезинфектантами изъеденное болезнью тело, ничто не могло истребить вонь подступающей смерти. «Мистер Миллер?» — спросил Тейтум. Старик кивнул устало и раздраженно, как бы говоря, «Какого черта вам здесь надо?» В его дыхании чувствовался запах алкоголя. «Агент Грей ФБР». Он показал значок, на который мистер Миллер даже не взглянул. «Можно вас на несколько минут?» «Конечно», — хрипло ответил старик. «Вы насчет Дебры?» «Да». «Хотел узнать, у вас сохранились ее школьные альбомы?» Он ожидал вопросов, не удивился бы, если б скорбящий отец попытался сорвать на нем гнев. Однако мистер Миллер просто кивнул и жестом пригласил его зайти. В доме было темно, и в воздухе висела та же тонкая вонь умирания. Тейтум старался дышать неглубоко и через рот. Мистер Миллер провел его в комнату, которая могла принадлежать только самой Дебре. В отличие от остального дома, она была залита светом. Солнце било в большое запыленное окно. На кровати Тейтум заметил углубление, словно недавно здесь кто-то сидел. Должно быть, последние сутки мистер Миллер провел в этой комнате, оплакивая давно убитую дочь. В углу стоял небольшой книжный шкаф, полный книг и фотоальбомов. «Можно мне их забрать?» — спросил Тейтум. «Лучше не надо», — ответил старик. «Осмотреть можете сколько хотите». Тейтум не стал спорить и достал последний по времени школьный альбом за 1993 год. «Не хотите что-нибудь выпить, агент Грей?» «Просто воды, спасибо», — ответил Тейтум, уже перелистывая страницы. Никакого определенного плана у него не было. Тейтум решил обращать внимание на ребят, которые чем-то выделяются, странно одеты, не улыбаются, не появляются на групповых фото. Скоро стало ясно, Дебра в самом деле пользовалась невероятной популярностью. Какой групповой снимок не возьми, везде в центре она, хорошенькая, как куколка, и сияющая улыбкой. В полном соответствии с самыми замшелыми клише, даже выступала в команде чирлидеров. Какой контраст с той женщиной, что встретил убийца много лет спустя. Вдруг Тейтум застыл. На одной фотографии его внимание привлекло знакомое лицо. Улыбающийся подросток, афроамериканец. Сэмюэл Фостер. Черт, ну разумеется, как он не сообразил. Фостер говорил, что учился вместе с Деброй в школе. Он зря тратит драгоценное время. Надо было сразу пойти к Фостеру и расспросить его о бывших одноклассниках. Тейтум уже готов был отложить альбом, поблагодарить Миллера и вернуться в участок, как вдруг его внимание привлекло еще одно лицо. Парень в очках и с буйными кудрями. Подпись под фотографией — Клайд Прескотт. Тейтум нахмурился, вглядываясь в снимок. Вроде бы этого парня он уже где-то видел не раз. Полистал альбом. На групповых снимках или на клубных фото Клайда не было. Клайд Прескотт, Клайд Прескотт. Тейтум снова взглянул на серьезное лицо, на непослушную массу мелких кудряшек. Кудряш? Патологоанатом. Теперь понятно, почему его так прозвали. Когда-то он и в самом деле был до изумления кудряв и тоже учился вместе с Фостером. Накануне, когда они нашли Дебру, кудряш, вопреки обыкновению, тоже приехал на место убийства. И едва откопали тело, поспешил к нему, словно боялся, что кто-то его опередит. Хотел что-то спрятать? Может быть, улики? Фостер, узнав в жертве бывшую одноклассницу, отреагировал на это вполне понятно и естественно. А вот кудряш, сколько помнится, промолчал. И это уже откровенно странно. Не мог он совсем не отреагировать, если только не боялся показать, что был с ней знаком. Тейтум глубоко вздохнул. «Не спеши», — сказал он себе, — «подумай, проверь, подходят ли прочие детали». Убийца вовремя узнал, что они вот-вот найдут Джульет Бич, как будто ему кто-то подсказал. Да, кудряшу очень легко пошустрить в полицейском участке, послушать разговоры или просто позвонить кому-нибудь из многочисленных знакомых в полиции и поинтересоваться, что происходит. А как насчет профиля? Около 40, белый, высокий интеллект, работа, требующая не быстроты, а тщательности и аккуратности. И он определенно старается себя показать, подчеркнуть свой профессионализм. Вспомнить только, как он оценил время смерти Мэрибел Хоу. Просто на удивление точно. И со временем смерти Николь Медина то же самое. Демонстрирует свои способности. Время смерти. Тейтому припомнились подробности дела Уитфилд. Проститутки, убитой и закопанной в пустыне. Во время суда выяснилось, что время смерти следствие установило неверно. В результате подозреваемый был оправдан, и, очевидно, среди прочих полицейское начальство винило в этом Кудряша. Стал бы он, рискуя снова ошибиться, указывать настолько точное время смерти Николь и Мэрибл? Конечно, нет. Если только точно его не знал. Если не убил их своими руками. Должно быть, эта история стала стрессовым фактором, тем, что заставило его сорваться. Тело Уитфилд обнаружили около 8 месяцев назад. Суд прошел, видимо, несколько месяцев спустя, значит, плоды своей ошибки Кудряш начал пожинать в апреле или в мае. Именно тогда, когда была убита Дебра Миллер. Они предположили, что убийца захочет участвовать в расследовании, поэтому открыли горячую линию. Но Кудряш и так стал важным участником расследования. У него был доступ в оперативную комнату, к карте, к наброскам собственного профиля, к фото с мест преступлений. Конечно, все это очень расплывчато, ни одного прямого доказательства, но Тейтум чувствовал, что прав. Он взглянул на часы. Почти 2. Зоуи под землей около 6 часов. Времени остается все меньше. Раз появилась догадка, нужно ее проверить и немедленно. Если окажется, что он не прав, что ж, сядет с Фостером и переберет поодиночке всех прочих учеников этой чертовой школы. Вот только, пожалуй, времени уже не хватит. Черт побери, он должен быть прав. От этого зависит жизнь Зои.